творожники с лесными ягодами. На 4 порции 500 граммов творога, 4 яйца, 1 стакан черники и земляники, оливковое масло. Ягоды перебрать, помыть. Яйца смешать с творогом и ягодами. Разложить по смазанным оливковым маслом формочкам, готовить на пару 20 минут. Подать с ванильным соусом. Для соуса 2 желтка, 1 стакан сливок, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка крахмала, 1 столовая ложка тертого шоколада, ванилин. Пол стакана сливок нагреть, другую половину стакана сливок размешать с крахмалом и, соединив с горячими сливками, помешивая, закипятить. Желтки растереть с сахаром, понемногу добавляя закипяченные с сахаром горячие сливки. Добавить растертый ванилин. Ванилинный соус поставить в холодную воду и, помешивая, охладить. Добавить сливочное масло. А потом шоколад, доведенный до кипения, с молоком.